Глава 22. «Считая себя хитрым, подстраховался в стенах Академии от убийства иначе, чем на дуэли, но вовсе не подумал о том, что в стенах Академии он будет находиться не всегда, да и почему бы не убить его и на дуэли, не дожидаясь, когда он выйдет за стены Академии. Молодость, пылкий нрав, неспособность думать ни днями, месяцами и годами — все в этом возрасте делают ошибки». И сделанные ошибки окажутся для этого Эйсона смертельными, уж он, патриарх, об этом позаботится. Прошедшая ночь стала настоящим шоком. Подумать только. Во владение великого клана нагло проникли, играющие, обойдя невероятно дорогую систему безопасности со множеством ловушек, и похитили содержимое тайника на огромную сумму. И что хуже того, унесли перевод запретной книги по некромантии, наличие которой во владении может стать поводом для короля уничтожить весь клан, если он об этом узнает. При этом, что очень загадочно, саму книгу оставили в сейфе. Это особенно напугало патриарха, и он тут же приказал сжечь ее. И очень пожалел, что не сделал это сразу, когда она 5 лет назад по случаю попала ему в руки. Любопытство, проклятое любопытство, а теперь весь клан под угрозой из-за него. Если этого взломщика поймают стражники и найдут у него эти тетради, то тут же вызовут следователей королевского корпуса стражей. Такие дела подлежали их подследственности, как преступление против короны. Дальше в ход пойдут пытки, даже если взломщик будет готов рассказать все и сам, просто чтобы убедиться, что он не врет в своих показаниях. На дыбе врать-то можно, вот только не очень долго это получается делать, пока нестерпимая боль не заставит признаться во всем, что хочет узнать следователь. Если он признается, откуда у него эти тетради... Нет, когда он признается, куда он денется? В подвалах королевского корпуса стражи пытать умеют. Клан могучих ждут поистине темные времена. Несколько смягчала ситуацию только то, что патриарх не верил в то, что это был какой-то случайный взломщик. Нет уж, какой-то уголовник не может обладать такими знаниями, что позволят без проблем преодолеть серьезнейшую систему безопасности. Эту версию подтверждало и то, что золото осталось практически нетронуто. Скрой тайник, обычный уголовник, именно золото его бы и заинтересовало в первую очередь. Так что патриарх считал, что взлом явно связан с одним из великих кланов, возможно, даже из первой десятки. И теперь надо готовиться к тому, что в любой момент с ним могут связаться и предложить обсудить, сколько он готов заплатить за то, чтобы информация о том, что в его сейфе лежала книга по некромантии, не попала в королевский корпус стражей. И хорошо, если речь пойдет всего лишь о деньгах. Патриарх готов был заплатить сотни тысяч золотых монет, чтобы эта информация не получила распространения. Гораздо хуже, если от клана потребуют политических уступок, отказаться от союза с одним из важных для него кланов или войти в альянс с теми, кто для него как союзник невыгоден. И ведь никуда не денешься, придется, скорее всего, соглашаться на эти условия. Но было еще несколько моментов, что очень смущали патриарха. На столе он нашел записку, гласившую: «Это только начало расплаты за то, что вы сделали в прошлом году». Клан могучих обстряпал много темных делишек, в прошлом году затронувших интересы многих, так что теперь совет клана ломал голову над всеми прошлогодними делами, пытаясь понять, какое из них связано с этим ограблением, или же это всего лишь хитрый способ увести их от подлинной причины взлома. И если бы только это... Были сильные подозрения, что для взлома стекла в раме окна над входом было использовано заклинание «Жидкий огонь». И это была плохая новость. Это заклинание было в эксклюзивном владении одноименного клана из первой десятки, стоявшего на 10-м месте. Именно его могучие в последнее время пытались исподволь ослабить, чтобы занять это место, перейдя в высшую лигу. Действовали причем очень скрытно и надеялись, что против них нет никаких подозрений. Полной гарантии, что это был именно жидкий огонь, никто дать не мог. Чтобы быть уверенным на 100%, нужно наблюдать за процессом использования заклинания. Оно дает очень характерный голубой огонь ледяного спектра, так что этот вопрос серьезно смущал патриарха. Если в клане Жидкого Огня узнали об их махинациях и подослали этого взломщика или взломщиков, то теперь в их руках очень серьезный козырь в виде этой книги по некромантии. И вот в этом случае, вполне возможно, договориться никак не получится. Рассерженные тайной атакой конкуренты могут предпочесть отдать могучих в руки королевского палача. И что уж говорить над еще одной головоломкой. Найденных золотых монетах, вплавленных в оконное стекло на территории соседнего клана, в сполах, считавшегося верным союзником могучих. Конечно, сразу же возникала мысль о том, что это попытка подставить хороших друзей в их глазах. Кто же в здравом уме будет разбрасывать такие серьезные улики по своей территории? Но имела право на существование и другая точка зрения, что взломщики действительно были подосланы этим кланом, а нарочито разбросанные улики были рассчитаны полностью отвернуть подозрения от коварных соседей. Эйсон, Академия. Выздоровление также позволило мне вернуться к задуманной ранее идее наведаться клановым отрядам в локации, в которых можно разжиться ингредиентами для более серьезных вещей, что значительно укрепят наш клан. На первом месте у меня стояли браслеты с магоударом. Уж очень они были заманчивой вещью. При этом я не собирался снабжать ими только тех членов клана, что не имеют собственного источника. Нет, они будут и у магов. Ведь чем браслет с магоударом хорош для мага, помимо того, что это дополнительное заклинание сверхресурса источника? Тем, что им можно пользоваться, даже когда вражеский архимаг заблокирует твой источник мощным заклинанием. Не все архимаги владеют таким заклинанием, позволяющим заблокировать источник мага от 10 разряда и ниже, но часть точно смогла его изучить. А уж гранд-маги точно все им владеют. Так что я все же решился предпринять попытку разжиться необходимыми для их создания материалами. Подготовка к походу в эту портальную локацию заняла 4 дня. Соваться в нее без серьезных приготовлений точно не стоило. Локация и сама была специфической, и монстры в ней тоже не были подарком. Это была страна болот и озер. В ней было холодно и постоянно шли ливни. Так что один только вопрос с одеждой был совсем непростым. Нужны были сапоги с высоким голенищем, прочные плащи с капюшонами. Для передвижения по болотам пришлось приобрести болотоступы. Самая дорогая модель быстро крепилась к сапогам и также легко и снималась при необходимости. Сетчатая основа болотоступов обтягивалась специально обработанной кожей низших демонов, полностью устойчивой к влаге, и за счет этого устройства площадь ноги увеличивалась раза в 3. Устройство также хорошо пружинило. Быстро перемещаться, конечно, в болотоступах было невозможно, но тут уж выбирать не приходилось. Также пришлось сделать на заказ специальные раздвижные копья. Таких в продаже не нашлось, но я прекрасно помнил, как они устроены из будущего. Можно было использовать их в бою, не раздвигая, или 2 движениями удлинить до 3,5 метров, сделав шест, без которого на болоте некомфортно. Наконечники были зазубренными, чтобы монстр, в которого они вонзятся, не мог соскочить с лезвия. И кроме того, к каждому копью была привязана длинная и прочная веревка, крепившаяся к специальному креплению на одежде. Наконец все было готово, и мы выступили. В этот раз мы шли сугубо магической командой, прихватив скалу. Особенность болотной локации такова, что в ней эффективнее использовать заклинания, чем взрывные артефакты. Проблема взрывных артефактов — они не всегда взрываются, ударившись о воду. Не настолько чувствительные. Повысить чувствительность можно, но никто на это не идет. Тогда нет гарантии, что взрывчатка не взорвется прямо у тебя в руке, если в нее случайно стукнется какое-то крупное насекомое, к примеру. А швырять в монстров взрывные артефакты, которые не всегда взрываются, чревато. Если взрыва не будет, то монстр может использовать заминку, чтобы убить тебя. Еще одна причина того, что взрывные артефакты тут редко используют, это то, что некоторые болотные монстры плевать хотели на материальные взрывы. Да те же болотные призраки, видов которых больше 2 десятков. Хоть ты закидайся взрывными артефактами, им вообще плевать на это. Их таким образом только развлечь можно, не говоря уже о том, что можно наткнуться и вовсе на неприятную тварь. Разновидность болотного призрака, которая питается взрывной энергией, чтобы усилиться. Она вовсе не будет сразу нападать на неопытного охотника, который вздумает с ней расправиться вот таким вот образом. Будет благодарно ждать каждого следующего взрыва, следуя за охотником, и нападет только тогда, когда поймет, что больше его взрывами кормить не будут. Но сила ее к тому моменту вырастет так значительно, что не факт, что охотник сможет от нее отбиться заклинаниями, даже будучи сильным магом. И последний момент, из-за которого взрывные артефакты не являются главным оружием при охоте в болотных локациях. Некоторые болотные монстры, будучи вполне материальными, имеют плотность еще меньше воды, что означает, что шансы взорваться в столкновении с их телом, у попавшего в цель взрывного артефакта, крайне низки. Это не означало, что мы вовсе не взяли взрывные артефакты. Мы взяли их 5 десятков, но договорились, что использовать будем только как запасной вариант и сугубо по моей команде. Я все же имею некоторый опыт сражений с серьезными болотными монстрами и понимаю, когда это средство можно использовать к нашей выгоде. Так-то мы шли охотиться на болотных осьминогов, это их жаргонное название, а по-научному их называли прогрусами. Но найти их прямо возле портала было практически нереально. Монстров приходилось разыскивать часами, редкие твари, а это значило, что команда магов проведет много времени в серьезной локации, из-за чего шансы нарваться на что-то более опасное, чем сами прогрусы, были очень велики. В этой локации всегда было красиво, много блестящей под солнцем воды, причем разных оттенков, живописные кочки, поросшие мхом и ягодами, корявые деревца, цепляющиеся за зыбкий грунт. Туман, наползающий полосами и также быстро исчезающий при резком порыве ветра. И одновременно любоваться всем этим и зевать не стоило. Туман мог налететь сам, а мог быть средством маскировки для внезапной атаки болотного призрака. Из темной воды между красивыми кочками мог внезапно вынырнуть один из местных монстров, оплести тебя щупальцами и уволочь на дно трясины. Было еще много и других опасностей, поэтому значительная часть этих 4 дней, что мы готовились, ушла не только на подготовку снаряжения, но и на обсуждение опасностей, что могут нам там встретиться, и на стратегии и тактики реагирования. Что-то я сам знал и рассказывал, но иллюзий не имел. Не так часто я и бывал в таких локациях, чтобы знать досконально все. Они очень сложные, в них нужно годами пропадать, чтобы стать экспертом. Если сможешь выжить все эти годы, правда. Поэтому мы также штудировали все найденные книги про болотных монстров, не зная, к сожалению, что из написанного верно, а что является предметом фантазии авторов. Нашел же я в монографиях у Древча много всяких неточностей, в том числе и грубых, а ведь я еще и сам многого не знаю». Болотные локации были сложнее всех других, что мы раньше посещали. Для нас это было новым вызовом, насколько мы окажемся в них хороши. Важно также, что на этом уровне опасности в портальных локациях исчезал прежний принцип доминирования одного вида монстров, при котором другие монстры могут попасться лишь в случае осложнений, как тот жалый крикун попался мне в локации демонических пауков или барех в локации с риперами. Тут тоже есть основной вид монстров, но одновременно ты вполне можешь наткнуться на совсем других монстров. В локациях подобного уровня опасности я в этой жизни бывал лишь 2 раза, когда волей-неволей залез в локацию к Крахту и когда посещал портальщика. Нам повезло. Когда мы вошли в выбранный портал, основное место обитания прогрусов, небо было почти ясным, дождя не ожидалось. В мои прошлые визиты, еще в прошлой жизни, охотиться приходилось под проливным дождем. И такой красоты, как сейчас, когда на минуту-полторы из-за облаков выходило солнце, вокруг мы не видели. Двигались мы медленно, переходя по зыбкому грунту или перепрыгивая с кочки на кочку, когда он вовсе пропадал, при этом ощетинившись раздвинутыми до максимальной длины копьями. Их наконечники смотрели в сторону каждого окна чистой воды между кочками, что были поблизости от нашей группы. При этом мы не пожалели денег и смазали наконечник каждого копья особой алхимической субстанцией. Она стоила несусветных денег, но наносила урон даже призрачным болотным тварям, не говоря уже о тех, что были вполне себе материальными. Не смертельные, к сожалению, но боль от ран никто не любит. И субстанция, кстати, стоила совершенно сумасшедших денег. За небольшой пузырек, которого только и хватило, чтобы смазать лезвие шести копий, мы отдали 2000 золотых монет. Не за каждую ночную вылазку нашей команды в портальные локации получалось выручить столько. Впрочем, когда я описал, что мы сможем сделать, собрав необходимые материалы в нескольких локациях, любые вопросы, зачем это надо, отпали. Браслеты с магоударом хотели все, а Джоан, конечно, еще и очень хотела научиться их конструировать. Каждый раз, когда в нашу сторону начинал красться туман, мы здорово напрягались, останавливались и готовились к схватке. За полчаса такое было раз 6, но все 6 из них оказывались ложной тревогой. Туман образовывался сам, когда солнце скрывалось за облаками, и тут же рассеивался, когда оно выглядывало под его лучами. Поэтому неудивительно, что члены группы несколько расслабились, когда туман пополз на нас в очередной раз. То, что в этот раз все будет по-серьезному, догадались только мы со скалой. Я, потому что в прежней жизни часто бывал в составе сильных команд в локациях такого уровня опасности, а скала хоть и не бывал, за 12 лет стажа в обычных локациях выработал чуйку на опасность. Неудивительно, если учесть, что все члены той команды, в которой он начинал молодым пацаном, были давно уже мертвы. «Берегись!» — зашипели мы с ним одновременно, заставив остальных напрячься. И оказались правы, когда неожиданно, спустя пару секунд, вышло солнце, лениво тянущееся к нашему отряду лента тумана, таять отказалось. Что делать в такой ситуации, мы уже неоднократно обговаривали раньше. Болотные призраки опутывают своих жертв туманом, в котором резко повышают свои возможности, а потом набрасываются на ближайшую жертву и за несколько секунд высасывают из нее жизнь, оставляя мумию. Поэтому главное — не попасть в кастуемый монстрами туман. Едва до нас от него осталось 30 метров, я скомандовал «Сейчас!» В туман полетели кастуемые нами огненные шары. Самое лучшее направление магии, что работает против обычных болотных призраков. Правда, есть пара разновидностей, которые больше страдают от магии крови. Но они редкие, и вряд ли мы сразу наткнулись именно на них. Они попадаются обычно не раньше часа пребывания в локации отряда магов. Впрочем, огненная магия достаточно эффективна и против них тоже. Огненные шары эффективно проредили туман, сжигая влагу и оставляя за собой широкие полосы чистого воздуха, и остатки тумана тут же попятились, съеживаясь, чтобы закрыть проделанные фаерболами прорехи. «Залп по центру!» — снова скомандовал я. Шары полетели более плотно, выжигая туман на своем пути, а два из них даже столкнулись и взорвались по центру. Удачное стечение обстоятельств. Специально сложно так попасть. Огненные шары метать — это вам не из лука стрелять. Точность очень низкая. Взрыв разметал туман в стороны или сжег, и мы увидели, как в лучах солнца заблестела клубящаяся серая масса. Частично прозрачная, частично нет, в которой с невероятной частотой мелькали и тут же пропадали оскаленные пасти и щупальца. Болотный призрак остался без прикрытия, а они этого страшно не любят. В тумане они шустры и сильны, без тумана, да еще и на солнце. Чувствуют себя предельно некомфортно. «Залп по твари!» — скомандовал я. 6 огненных шаров точно угодили по твари, заставив ее впервые заорать. Что-что, а бить по сознанию крик болотного привидения умеет. Правда, обычно монстр использует этот крик вплотную к жертве, как дополнительный элемент атаки, лишая ее сил сопротивляться, но и на расстоянии ударило по сознанию мощно. Мир и все краски вокруг на секунду померкли, сердце на мгновение замерло и потом засбоило, а Эрли вообще чуть с кочки в топь не упала. Хорошо, хоть рядом стоящий скала ее подхватил. —